Глава вторая. Осталось 949 единиц магии. Мы с сестрой затаились за гординой у окна рядом со спуском в подвальный этаж, ожидая, пока родители закончат выяснять отношения. Звуки их голосов доносились из алтарной комнаты и эхом гуляли по лестничным пролетам. Мама все еще злилась, но никакого другого решения проблемы вот так сходу придумать не смогла. В итоге она фыркнула и направилась к себе успокаиваться. «Иди, убедись, что с мамой все в порядке», — подтолкнула я сестру. Отец тем временем запер массивную деревянную дверь, ограждающую алтарную комнату от посторонних, коими он считал даже собственную жену и дочерей. У старшего брата имелся ключ, а если нам требовалась сила, то мы ходили и просили дать накопитель. Это мне никогда не нравилось, однако из-за моего недовольства перекраивать порядки никто не собирался. Отцу до него никакого дела не было, а привести достойные аргументы в пользу того, чтобы получить собственный ключ, я так и не сумела. Оставшись в одиночестве, села на подоконник, все еще скрытый от чужих глаз плотной гординой. Хотелось сделать хоть что-то, как-то остановить надвигающуюся на клан катастрофу. «Сможешь утащить для меня ключик? Серебристый, с голубым брелочком из лунного камня», — описала я, глядя в глаза лазурки. Она неуверенно кивнула. Воровать у отца дело опасное. Она пару раз пробовала, но результат ей не понравился. И тогда речь шла о печеньках. Если уж влетела за них... Не торопись. Выжди момент, а я пока отправлюсь в библиотеку. Оставив лазурку караулить у дверей отцовского кабинета, я направилась на второй этаж, в святая святых нашего клана. Альтарские ревностно хранили тайну создания алтарей, но мы же не собираемся строить новый, лишь вдохнуть силу в старый. Хотя отец с братом наверняка все проверили, да и ведовские вряд ли остались в стороне. Практически в каждом клане, помимо главного княжеского, есть еще несколько примыкающих дворянских родов. У нас такой был всего один, но мы маленький клан. По сравнению с рублевскими, вроновскими или израстцовскими, даже крошечный. Мы всегда жили довольно уединенно и мало общались с соседями, а когда общались, то скорее враждовали, чем дружили. Разумовских не особенно любят. Никому не нравится, когда копаются в самых личных эмоциях или мгновенно чувствуют ложь. А большая часть дипломатии как раз на ней и построена. Впрочем, женщин нашего клана охотно приглашали бы на переговоры, однако отец категорически запрещал нам покидать Синеград. Библиотека встретила привычной тишиной, прохладой и сухостью. Обстановка здесь не менялась веками. Те же бесконечные полки от пола до потолка, тот же запах кожи и бумажных страниц, те же узкие окна на северной стороне. Даже слабые солнечные лучи могут повредить находящимся здесь реликвиям, поэтому света едва хватало на то, чтобы не врезаться в ровные ряды стеллажей из темного дерева, образующие целые лабиринты знаний. Я направилась в самый дальний сектор, туда, где содержались книги с древними мифами и сказаниями. Рассудила, что среди проверенных источников нужной мне информации точно не будет, иначе она давно произвела бы фурор. На входе в секцию взяла каталог и для начала погрузилась в него. Раскрыла на букве «А» и довольно быстро нашла нужный раздел, в котором значились тысячи книг. Благо, дотошные предки указывали не только названия фолиантов, но и номера глав и даже страниц, содержащих нужные данные. Каталогизирование – отдельная форма острого наслаждения для разумовских. Мужчин, разумеется. Женщин до такого сакрального занятия просто не допускают. Подойдя к столу с тяжеленным фолиантом в руках, я наткнулась на Виктора Видовского, своего двоюродного брата. Темно-русые пряди падали на высокий лоб, и он выглядел бы привлекательно, если бы не был настолько сильно похож на отца и Ивана. Неужели со временем Артемка станет таким же, как остальные мужчины? Мне не хотелось в это верить. «Если ты пришла поискать информацию об алтарях, то вот копия списка книг из каталога, где отмечены все перепроверенные упоминания». Не отвлекаясь от чтения, сказал он и пододвинул ко мне тонкую стопку листов. Я пробежала глазами столбцы с записями. «Но тут отмечены все! Дважды!» «Верно. Первый раз проверили Василий Андреевич и Иван, второй мы с Гордеем. Плюс мы проштудировали все другие упоминания алтарей, которые были отмечены в каталогах, а также просмотрели все труды, где таковых не встречалось, однако они могли присутствовать. Нашли одно незарегистрированное упоминание», — с гордостью заметил он, — «и внесли его в реестр. Сейчас я пересматриваю те книги, где нет упоминаний алтарей, но встречаются упоминания артефактов, на случай, если удастся выяснить закономерности». Он приподнял книгу, чтобы показать мне название на обложке. «Хроники падения клана Преображенских». Эту фамилию я помнила смутно. Вроде бы их истребили еще в прошлом веке. Или позапрошлом. Интересно, у них тоже потух алтарь? Они столкнулись с угасанием истока магии? Нет. Берские захватили их терем и подорвали алтарь. А когда Врановские пришли на подмогу, спасать было уже некого. Берские перебили всех, уничтожив подчистую весь клан, и алтарь уже никому не требовался. Я решил освежить в памяти ту историю. Вдруг она может быть нам полезна. Я опустилась на краешек кресла, стоявшего возле массивного деревянного стола, и посмотрела на Виктора, моего несостоявшегося мужа. Последние годы я радовалась, что нашу детскую помолвку расторгли, но теперь предпочла бы остаться с ним, если бы смогла. Лучше знакомый вдоль и поперек, равнодушный и скучный до зубовного скрежета Видовский, чем бешеный, жестокий Огневский. Но выбора нет. Я откинулась на спинку кресла и принялась читать списки, чисто машинально, как идет по глади воды пустая автолодка с невыключенным мотором, до ближайшего дерева. Перепроверять информацию за Разумовскими и Видовскими — некий оксюморон, однако я все равно нервно пролистала книги, уговаривая себя, что одну ошибку они все же нашли. Чуть позже выяснилось, что они всего лишь внесли дополнительное упоминание алтаря не только на 237-й странице, но и на 238-й, так как слово «алтарь» писалось с переносом. Предки сочли, что одного упоминания достаточно, однако отец решил, что перенесенный на соседнюю страницу «тарь» достоин отдельного упоминания в каталоге. «Значит, ничего?» «Ничего», — подтвердил Виктор. «Я знал, что ты придешь сюда и задашь этот вопрос. Именно поэтому решил подождать. Мы пытались отыскать другие решения, но их нет, Ася. Смирись и получай наслаждение от тех дней, что тебе еще остались. Хочешь, зефиру поешь?» Со вздохом посоветовал он, а мне безумно захотелось его ударить. Вот прямо взять и треснуть по темно-русой голове этим огромным каталогом, а потом истерично разрыдаться. Однако я сдержалась. Ирония в том, что кузен бы даже не понял, от чего я злюсь, а это, согласитесь, портит все удовольствие от скандала. А ведь я втайне радовалась предстоящему браку с Врановским. Репутация у его клана была едва ли не специфичнее нашей, однако он хотя бы не был каменным изнутри. Отец с большим трудом смирился с необходимостью отдать одну из дочерей недружественному роду, однако данное слово собирался сдержать. 10 лет назад Врановские оказали нашему клану неоценимую услугу. Поначалу отец посчитал, что они планируют напасть. В один из дождливых дней у внешнего магического периметра, защищающего княжество от зверья, нечисти и недругов, появились десятки черных боевых автолодок. Они замерли ровно на границе города, не нарушая законов, но и не позволяя себя не заметить. Старый князь Теневлад Врановский, еще живой в то время, сказал отцу, что на Синеград готовится нападение ромалов, кочевого морского народа, живущего в плавучих поселениях и промышляющего грабежами судов и речных портов. Отец и дед тогда отказались от помощи. Уж кучку неорганизованных пиратов Разумовские способны были, если не разбить, то хотя бы отпугнуть. Однако старый князь Теневлад постановил: «Врановские останутся на подступах к Синеграду на всякий случай, а если Разумовские не справятся, то им с удовольствием подсобят в обмен на одну из юных княжон, коих в семье к тому моменту насчитывалось три. Астра родилась позже». Делиться родовым даром отец и дед не хотели. Именно поэтому битву с ромалами намеревались выиграть своими силами. К сожалению, уже ночью стало понятно, что сделать это не удастся. Ромалы где-то украли или раздобыли защитные артефакты, закрывшие их от ментальных атак отца, дяди и еще живого деда. В том бою погиб почти весь наш род. И только когда ромалы подобрались к княжьему дому, отец сдался и попросил Врановских о содействии. Те вступили в битву, черной лавиной погребая под собой пиратов. В тот день трупов в каналах города плавало едва ли не больше, чем рыб. Ромалов разбили подчистую, на годы вперед обезопасив судоходные пути. Синеград отстояли и даже починили то, что было повреждено в боях. Именно тогда отец пообещал Александру Врановскому в жены одной из своих дочерей. Нас даже представили. 14-летний Александр показался мне почти взрослым мужчиной, особенно учитывая его рост, боевую хватку и взгляд. 3 месяца назад посол от Врановских прибыл в Синеград, чтобы напомнить о давнем долге и сказать, что Александр выбирает меня. Отец ответил расплывчато, сославшись на то, что до наступления моего совершеннолетия говорить о браке еще рано. Что ж, мой 18-й день рождения наступает завтра, и Врановский наверняка не оценит намерения отца продать меня другому. Ссориться с упрямыми, скрытными, управляющими тенями магами не стоит. Пусть их клан и не считается самым могущественным, однако врагов у них нет. Любой, осмелившийся бросить им вызов, не доживал до момента, когда мог бы воплотить угрозы в реальность. Причем подчас не доживал по самым прозаическим, не связанным с Врановскими причинам, что заставляло задуматься либо об их феноменальном везении, либо об умении устранять врагов чужими руками. Отцу нельзя ссориться с ними, но какой остается выбор? Врановские однозначно не станут платить 1 000 000 деревянных за уже обещанную им княжну, но, возможно, дадут в долг. Есть у них 1 000 000? Это же баснословная сумма. А если даже есть, чем потом отдавать? Я невидящим взглядом смотрела в каталог, мысленно перебирая варианты. За окном постепенно темнело. Город тонул в вечерних сумерках, чтобы вскоре уйти на дно влажной беспросветной ночи. «А что, Рублевские, отказались дать в долг?» «Согласились. Под залог всей библиотеки и под 20% годовых. Сказали, что, учитывая наше текущее финансовое положение, это будет кредит высокой категории риска, отсюда и повышенная ставка. На самом деле они просто хотят наложить лапы на наши сокровища. Савелий Рублевский за последние годы 3 раза писал, прося продать ему летопись их рода. Василий Андреевич каждый раз ему отказывал, называя предлагаемую цену необоснованно низкой. И, несмотря на это, мы связались с Савелием Рублевским на позапрошлой неделе и предложили достойную сделку. После изнурительного торга он согласился, однако те 60 000 клан все равно не спасут. проговорил Виктор, не отрываясь от книги. «А с той летописи мы сняли точную копию на всякий случай». «Ясно. Торговаться с рублевскими все равно, что по болоту голышом ходить. Мало удовольствия. Раз уж отец и на это пошел, значит, действительно испробовал все доступные способы». Я прикрыла глаза и вздохнула, пытаясь обрести внутреннее равновесие. «Быть может, этот Огневский не так уж плох. Быть может, врет молва, и жену он все-таки не сжег? Ага, как же, с чего бы ей тогда умирать? От невыразимой радости делить с Яровладом постель? И аскеза у Богомольских к чему тогда была? Просто так даже пиявки не присасываются. Нет дыма без огня. А если мой будущий супруг-убийца с бешеным нравом, лучше как-то подготовиться? Может, я смогу гасить вспышки его гнева? Да, это крайне неприятно, но не смертельно же. Меня скорее волновало то, как воспримет новость Александр Врановский. Никто же не знает, что 3 месяца назад он связался не только с отцом, но еще и со мной».